Меня зашвырнули в распахнутые задние двери, следом кинули потерявшего сознание Николая. Дверцы сразу же захлопнулись, но мое удивление, что никто из безопасников не залез вместе с нами, быстро сменилось переходящей в депресняк хандрой. Ручек на дверях с этой стороны не было, а ведущая в кабину окошко оказалась забрана мелкоячеистой железной решеткой. Еще и обшмонать, пока тащили, успели, все оружие реквизировали, даже финку не пропустили. Автомобиль подкинуло на выбоине, и ударившись затылком, я чуть не присоединился к Николаю. Во рту появился металлический привкус крови, но вскоре голова перестала кружиться, и мне удалось кое-как перевести дух. Нет, так дело не пойдет, надо начинать суетиться. Я попытался усесться, прислонившись спиной к борту Рафика, и, сложившись практически пополам, просунул ноги в обод скованных наручниками рук. Как ни странно, удалось. Нет, особой сложностью этот трюк не отличался, просто спина у меня сейчас как деревянная, не иначе какой-то старательный дружинник ботинком зарядил, чтобы не дергался. Опершись о борт автомобиля, я кое-как попытался подняться на ноги и начал выглядывать в зарешеченные окошки. Ни черта не разобрать, но кажется, уже на кривую выехали. Впереди габариты машины сопровождения маячат, сзади черный патриот несется. Обложили. Вот сволочи. И как они нас так быстро найти умудрились? Я вновь уселся, находившее ходуном под ногами днище, и выругался. Идиот. У тебя же все это время с собой бляха служебная была. Никто нам в фургон, никаких маячков не пихал. Тупо по жетонам перемещения отслеживали. Вот попал так попал. Ладно, второй вопрос. Где напалм и Вера? Хотя, какой это вопрос? Их как захватили, так сразу в центральный участок и отправили. Мы вот тоже на очень приличной скорости туда мчимся. Как бы ни занесло на повороте, а то еще и подохну раньше времени. И чего, спрашивается, так гнать? Неужели на расползшихся по форту уродов нарваться опасаются? Потормошив Витрицкого, я вновь поднялся на ноги и ухватился за решетку. Ну и как мне из всего этого выпутываться? А точнее, как сбежать до приезда в центральный участок? Думаю, там и первую ночь не пережить. Или сразу на допросы выдернут и душу вытрясут. Или Илья Ленев со товарищей втихую на тот свет отправят. Контрразведчики такую аферу не для того замутили, чтобы из-за случайно выжившего исполнителя, а по совместительству козла отпущения, до виселицы прогуляться. Нет, у них наверняка запасной вариант должен быть. И 100% этот пресловутый план «Б» включает в себя мое устранение. Ладно, будем рассуждать логически. Все маломальски способное послужить оружием из карманов выгребли, но способности-то мои к колдовству никуда не делись. Да, ограниченные. Да, не всегда срабатывающие, только ведь порой хватает самой малости, чтобы повернуть ситуацию в выгодную для себя сторону. Сосредоточившись, я попытался восстановить свои защитные чары и с ужасом понял, что ничего не выходит. Защелкнутые на запястьях наручники непонятно каким образом блокировали все попытки сотворить волшбу. Да что за гадство? Ведь нет на них ни одной руны. Неужели в самом металле дело? Опробовать снять дохлый номер. Я ж не какой-нибудь спецагент, всяким разным трюкам обученный. Выскочивший с соседней улицы темно-синий микроавтобус резко затормозил на перекрестке, когда до головной машины сопровождения оставалось не больше 50 метров. Боковая дверь плавно ушла в сторону, выставив на показ ствол уставленного на станке корда. И первая же очередь крупнокалиберного пулемета наискось прошила внедорожник с безопасниками. Вторая прошлась по шинам Рафика и, враз осев на ободе колес, автомобиль едва не перевернулся, но водитель каким-то чудом справился с управлением и вырулил на обочину. А вот несшемуся за нами патриоту так не повезло. Уже почти свернувшую во дворы машину зацепила пулеметная очередь, и она на всей скорости врезалась в угол дома. Кузов автомобиля сорвало с рамы, и не думаю, что хоть кому-то из находившихся внутри посчастливилось выжить. Встретивший Рафик сугроб оказался не слишком гостеприимен, и меня со всего размаху швырнуло на стену. Некоторое время я валялся рядом с Витрицким, соображая, на каком свете нахожусь. А потом рядом застучали перекрывшие пальбу корда автоматные очереди. Попытавшихся выбраться из машины дружинников в упор расстреляли выскочившие из подворотни сообщники, азартно палившего по уже загоревшимся машинам пулеметчика. Заднюю дверь автомобиля рванули, С хрустом она распахнулась, и мне в лоб уставился короткий ствол автомата. И как продолжение оружия, плечистый человек в камуфляже, с опущенной на лицо черной вязаной шапочкой. В неровных прорезях колючие глаза. Все, каюк. Отбегался. «Чего расселся, скользкий?» — рассмеялась вдруг голосом Дениса Селина черная маска. «Вылезай резче! Наша крыша изъявила желание с тобой пообщаться!» «Sometimes cats eat bats, знаешь ли?» Однако все страньше и страньше. Конец третьей книги.